Глава 20. Глефа рассекла воздух, но гун на месте не стоял. Демон плавно ушел в сторону, пропуская удар мимо, после чего неуловимым движением очутился рядом со мной и положил руку мне на плечо, показывая все превосходство властелина бездны над простым человеком. «Умри, червь!» — произнес властелин бездны, после чего свет перед моими глазами померк. Демоническая аура властелина бездны, усиленного амулетом Мальфагора, не та мощь, которую можно игнорировать. Она обрушилась на меня подобно массивным гранитным плитам, желая раздавить и уничтожить. Боль была такой, словно с меня заживо снимают кожу, посыпая при этом солью или чем-то похуже. Мелькнула даже предательская мысль о том, что нужно было выпить феромоны суккуб, чтобы хоть частично игнорировать демоническую ауру. Но как мелькнула, так и исчезла. Я открыл глаза, прогоняя кровавую пелену, и встретился с ликующим взглядом гуна. Властелин бездны уже праздновал победу. Ему даже не пришлось доставать оружие. Все сделала его аура лидера. Какие, оказывается, наивные демоны живут в этом мире. Игнорируя раздирающую меня боль, я втянул в себя всю силу, до которой только мог дотянуться. Встреча с суккубами и тренировки на грани смерти с Кривейн не прошли даром. Мой организм научился восстанавливаться и перерабатывать в ману все, до чего только мог дотянуться, в том числе и черную энергию демонической ауры. Приятно было смотреть, как радость уходит из глаз гунна, сменяясь вначале удивлением, затем ошеломлением, а потом и страхом. Он попытался отдернуть свою руку, убирая ее с моего плеча, но я перехватил лапу демона второй рукой, продолжая выкачивать из него силу. Внутри меня все ходило ходуном, от переизбытка заемной силы хотелось летать, но я не останавливался. Даже если меня разорвет на месте, проявлять слабость я не буду до самого конца. Гун все же вырвался и отскочил в сторону. Выглядел демон потрепанным, лишившись части сил, он сильно сдал. Уже не казался таким великим и ужасным, как раньше. В руках гуна появился источающий черную ауру меч. При этом рядом с черной аурой мелькали фиолетовые нотки. Демонический предмет ранга реликтовый, одно прикосновение которого может меня убить. Если, конечно, гун догадается швырнуть в меня этим мечом. Пока этот предмет находится у него в руках, он несет такую же опасность, как меч обычного ранга. Сила меня переполняла, и с ней что-то требовалось сделать. Гун не спешил бросаться в атаку. Потеря части жизненной силы явно сказалась на нем не лучшим образом. Либо он понимал, что еще минута, и я сам сдохну из-за переполняющей меня демонической мощи. Даже делать ничего не придется. Так, а что делать с этой силой? Выплеснуть ее в воздух? Глупо и неправильно. Как вариант для экстренного случая, но совершенно неподходящий для текущей ситуации. Несмотря на всю незавидность моего положения, никакой экстренной ситуации у меня нет. Почему? Да потому что у меня под ногами находилась неактивная печать, подготовленная магами демонов. Они вкладывали в нее всю свою душу, силы, умения. Пусть тому гаду, что умудрился телепортироваться от меня, так и не удалось активировать эту печать. Его дело должно быть продолжено, как я считаю. Разве что управляющий контур нужно переключить на себя, да еще в двух местах поправить условия активации. Первое условие — чтобы печать не трогала своего создателя. Второе — чтобы печать сработала здесь и сейчас, а не в землях игроков, куда ее так старательно направляли демоны. «Убить!» — приказал гун, направив на меня меч. Окружающие нас демоны ринулись вперед, и в этот момент я выплеснул всю выкачанную из властелина бездны энергию в печать под моими ногами, активируя заложенное в него заклинание. Наступила неожиданная тишина. Властелин бездны гун стоял на месте, продолжая направлять в мою сторону острие своего меча. Иммунному к магии существу какая-то печать под ногами ничего не сделала. Остались в живых еще несколько странных личностей, находящихся от нас метрах в 100. Они удивленно озирались, не понимая, что только что произошло, и куда делся огромный кусок армии властелина бездны гуна. Печать сформировала чудовищной силы волну черного огня, что прошлась по округе, выжигая все в радиусе 500 метров. Даже страшно представить, сколько сил и времени ушло у местных магов, чтобы создать такое. Сама печать была несложной. Простая огненная стена, но сила, что в нее закладывалась, была невероятной. В Лог, к примеру, выжили бы единицы, если бы этот черный огонь появился в городе. Да что Ло, возможно, даже обитатели Локариона, истинного города эльфов, тоже неважно бы себя почувствовали, активируя в центре истинного города такое заклинание. Если же добавить в активацию всю ту силу, что я выкачал из гуна, то неудивительно, что выжили единицы. Те, кто обладает иммунитетом к магии. Их, что мне нравилось в армии властелина бездны гуна, оказалось непозволительно много. Демонов 10, не меньше. Озираться, чтобы подсчитать точное количество тварей, я не мог. Гуну явно не понравилось то, что я сделал. «Я сам высосу твою душу!» — прорычал властелин бездны, после чего его силуэт размазался. Повлиять аурой на меня не получилось. Войска бездарно слились, так что у гуна оставался последний вариант, как меня можно уничтожить. Прикончить лично. Вот только не рассчитал он, что, лишившись части сил, он лишился и скорости. Видимо, впервые в его практике такое, когда мошка не просто жужжит по духам, а кусается и доставляет настоящий дискомфорт. Это был все еще опасный противник, способный уничтожить кого угодно одним ударом. Но кто же позволит ему нанести этот удар? Глефа запела свою песню, отбивая меч гуна в сторону. Пригнувшись, пропуская удар ноги, я развернул глефу и впечатал пятой древко в корпус демона. Точнее, попробовал впечатать. Гун заблокировал удар невозможным движением меча, что жил, казалось, своей собственной жизнью. Вот только боевой маг — это не про размахивание глефой. Боевой маг — это про комбинацию холодного оружия и магии. Да, властелин бездны гун обладал полным иммунитетом к прямому урону. Пробить магии его не получится. Но кто сказал, что магия — это про прямой урон? Вокруг гуна выросла толстая двухметровая стена из плотной земли, больше похожая на камень. Я еще и сверху крышкой его припечатал, чтобы тварь не расслаблялась. Одновременно с этим я заполнил все пространство внутри этой коробки водой и песком, чтобы сковать движение властелина бездны, а со всех 6 сторон, даже снизу, сформировал мощные струи огня, еще больше закаляя созданные стены и основательно прожаривая все, что находится внутри. Сбоку мелькнула тень, так что мне пришлось отвлечься от властелина бездны. 4 гонщика смерти, порожденных гуном, бросились на меня разом, желая помочь своему создателю. Пришлось и на них потратить какое-то время. Когда я вернусь домой, нужно будет проставиться перед Кривейн. Если бы не она, я бы никогда в жизни не отработал идеальную стратегию уничтожения иммунных к магии тварей. Сформировать герметичную преграду и заполнить ее водой и песком. Убрать одну из сторон, после чего проткнуть противника глефой. Повторить 4 раза до полного избавления гуна от гончих. Мне даже выкачивать из них силу не потребовалось. Демоны умерли быстро и бездарно. Голая физическая сила, даже если она обладает чудовищной скоростью, ничто против боевого мага. 4 тела отправились в мое хранилище. Терять 4 высокоуровневых демонов я не мог. Олкрат мне не простит и изгонит из учеников. Закончив с гончими, я посмотрел в сторону оставшихся иммунных к магии существ, готовый сразиться еще и с ними, но этого не потребовалось. Никого рядом со мной уже не было. Демоны, выжившие после огненной стены, стремительно убегали, не желая вступать в сражение такого уровня. «Понимаю и принимаю. Своя жизнь дороже». Созданная мной тюрьма для гуна разлетелась мелкими крошками, и из нее выбрался злой властелин бездны. Существо такого уровня какая-то магия не остановит. «Твои фокусы бесполезны против меня, маг!» — прокричал гун, взмахом меча окончательно уничтожая созданные мной конструкции. «А этот демон умен». Он уничтожил всю магическую силу, не позволив ей вернуться ко мне обратно. Не будь у меня огромных запасов маны, это могло бы сыграть против меня. «Фокусы?» — бросаясь вперед, усмехнулся я. «Фокусы будут позже, Гун. Сейчас идет простая разминка». Легендарная глефа встретилась с реликтовым мечом, высекая искры. Судя по тому, что показал браслет, в скором времени моему оружию потребуется ремонт. Удары меча Гуна оставляли зазубрины. Сейчас еще не смертельные. Но если так продолжится, то отличающийся золотом глефа просто исчезнет, окончательно разрушившись. Все это промелькнуло у меня в мыслях за доли секунды, когда я, включив всю скорость, на какую только был способен, прыгал вокруг Гуна, пытаясь достать его глефой. Вот только в чистом противостоянии стали шансов у меня никаких не было. Властелин бездны защищался словно мимоходом, легко отмахиваясь от моих ударов и нанося свои, каждый из которых мог меня убить, если бы хоть раз попал. Хвала эликсиру, шепчущая смерть, что позволял мне до поры до времени избегать смертоносных ударов. Но я понимал, что это не вечно. Рано или поздно либо я ошибусь, либо Гун что-то сделает, и наше сражение подойдет к концу. Поэтому я продолжал прыгать и размахивать глефой на максимально доступной мне скорости, параллельно активируя очередное заклинание. Оно отъедало практически всю мою силу. В какой-то момент мне даже пришлось зелье восстановления маны доставать. Мой якобы огромный резерв сливался в ноль слишком быстро. «Ты слаб, враг демонов!» — резюмировал Гун, отмахнувшись от меня мечом. Я отпрыгнул на несколько метров, переводя дыхание. «Твои движения слабы!» — продолжил Властелин Бездны. «Твоя магия бесполезна! Да, ты смог победить моих слуг! Нарушил мои планы! Но я разочарован! От врага демонов хотелось ожидать чего-то серьезного! Ты же бесполезен! Поэтому сейчас умрешь!» «Бесполезен, говоришь?» — ухмыльнулся я, заканчивая заклинание, в которое вливал всю свою силу. «Возможно. Зато я летать умею, а ты?» С этими словами я деактивировал огромную платформу под нашими ногами, опуская магию Земли на свободу. Вот куда уходила вся моя магическая сила. На то, чтобы поднять метров на 500 огромный кусок Земли. Под моими ногами образовались две небольшие платформы, которые позволили мне зависнуть в воздухе, но под Гуном ничего подобного не было. Я успел даже увидеть его глаза, наполненные осознанием грядущего. Кажется, демон даже испугаться успел, после чего игровая механика этого мира вступила в свои права. Тело Гуна полетело вниз. Созданный мной воздух, который должен был придать ускорение демону, не сработал. Гун оказался к нему инертен. Властелин бездны размахивал руками, что-то орал, хлопал себя по одежде, словно выискивая какой-то артефакт. Но я поднял его не слишком высоко. Демон просто не успел среагировать. Прошло всего 10 секунд, и массивная туша Властелина бездны на полном ходу врезалась в землю. Несмотря на то, что удар получился замечательным и громким, Гун каким-то образом выжил. Когда я спустился на землю, он уже стоял на ногах, готовый к продолжению битвы. Демон шатался, но стоял. Острие его реликтового меча все так же было направлено в мою сторону, но движения уже не казались уверенными. Да и усмешек больше не было. Гун встретил меня гробовым молчанием. «Куда это ты собрался?» — удивился я, ощутив знакомое движение магии. Рядом активировался телепорт. Как я понял, Гун принял стратегически верное решение сбежать. Конечно, мне было весьма лестно это осознавать. Во время нашей первой встречи я ничего не мог поделать с этим демоном. Сейчас же я сражаюсь с ним на равных. Значит, в следующий раз, когда мы встретимся, преимущество будет уже на моей стороне. Но допустить этой встречи я не мог. Мне требовались черные копья, и между ними и мной стоит Гун, не желающий возвращать оберег матери Юалы. Поэтому я сделал то, о чем даже Олкрат не рассказывал. Я начал впитывать в себя магию окружающего мира, всю, до которой только мог дотянуться, не только свободную, но и ту, что начала формироваться в четкие конструкции. Из носа пошла кровь, Я даже представить не мог, что поглощение маны может вызывать такие нагрузки. Внутренние органы словно наждачки обработали. Во мне маны стало еще больше, чем после поглощения от гуна. Зарычав от боли, я вытянул руку в сторону властелина бездны и активировал шквал, тщетно пытаясь разрезать гуна пополам. Вода ничего не смогла сделать демону. Даже врезаясь в него под чудовищным напором, она не передавала импульс и просто растворялась, встретившись с иммунным к магии существом. Сбоку от гуна мелькнула тень, поэтому я чуть сместил ладонь и направил шквал туда. Сработало. Старый знакомый маг, с которым мы так и не выяснили, кто сильнее, вернулся, чтобы помочь своему хозяину. Он вновь закрылся щитами, блокируя мой удар, но на этот раз кое-что изменилось. Шквал не думал прекращаться. Гун обернулся, чтобы покинуть это место, но замер, не увидев рядом с собой портала. У меня уже перед глазами звездочки плясали, но я продолжал вколачивать в себя магическую силу из окружающего пространства, выпуская ее в виде шквала. За спиной демона-мага тоже начал формироваться портальный переход. Вернувшийся демон понял, что совершил глупость, и собрался уходить, но не успел. Буквально на несколько мгновений, но не успел. Его защита испарилась, а мой шквал продолжал работать. Маг даже крикнуть не успел, развалившись на несколько десятков мелких кусочков. Я выхватил лечебное зелье и залпом его выпил. Но помогло слабо. Меня накрыла энергетическая перегрузка. Примерно то же самое, что случилось с Николь, когда она перепила зелий маны, только вместо зелий я использовал энергию окружающего мира. На ближайшие несколько дней, если не на неделе, я превратился в киселек. Ни маг, ни боец, так, бесполезный человечишка. Ага, вот все, бросил и в бесполезного человечишку превратился. Слабость она не в мышцах, слабость в мозгах. А там сдаваться я не собираюсь. «Ты!» — прохрипел гун, поворачиваясь ко мне. «Это тебе не поможет, ублюдок! Твои фокусы на меня не действуют!» «Посмотрим!» — пробурчал я, поднимая глефу. «Посмотрим, из какого теста нынче делают властелинов бездны!» Былой скорости уже не было. Ни у меня, ни у гуна. Лезвия высекали искры, но удары наносились словно с линцой. После больших пауз. Гун с радостью бы выпил лечебное зелье, но сделать этого не мог. Его шлем деформировался после падения и заклинил. Так что восстановиться демон никак не мог. Вот и приходилось ему работать лишь на внутренних резервах. Очередной выпад глефа гун не успел отбить, и лезвие моего оружия достигло цели. Оно вонзилось в грудь, и тут же отскочило, не сумев пробить броню. Гун опустил меч, словно не веря происходящему. Я повторил удары, метя в сочленение, в сгибы, в основание шеи, но каждый раз получил один и тот же результат. Глеф отскакивал от доспеха ранга реликтовы, даже не в силах оставить хоть царапину. Гун заржал. Властелин бездны ко всему был готов, но только не к тому, что тот, кто его едва не прибил, окажется не в состоянии пробиться через обычную броню, когда сам гун уже опустил руки. Только сейчас он осознал, что против него вышел обычный человек, появившийся в этом мире всего год назад. «Я сделаю из твоего черепа кубок», — значительно приободрившись, пообещал гун. «И каждый раз, когда я буду пить из него вино, буду вспоминать этот момент». Момент, когда я едва не потерял все из-за своей гордости. Теперь умри, враг демонов!» В мою сторону полетел меч. С одним небольшим отличием от предыдущих моментов. На этот раз меч летел свободно, а не находился в руке властелина бездны. Каким образом я отпрыгнул, трудно объяснить. Сил уже не было. Тотальное истощение организма требовало строгого постельного режима, а не сражений с опасными демонами. Однако мне удалось выжать из него немного скорости. Реликтовый меч воткнулся в землю буквально в считанных сантиметрах от моей ноги, и половины ступни не стало. Просто из-за близости к свободно валяющемуся на земле предмету. Гон засмеялся еще сильнее, и, вытянув руку, призвал меч обратно. О таком я даже и не слышал. Видимо, какое-то свойство реликтовых предметов. Замахнувшись, демон вновь швырнул меч в мою сторону, и на этот раз пришлось падать на землю, пропуская опасный предмет над головой. При этом еще и в сторону отошел, чтобы возвращающийся меч не ударил меня в спину. «Вот и все, враг демонов!» — не скрывая радости, закричал Гун. «Вот и все!» «Еще далеко не все!» — прорычал я. Мана у меня еще оставалась, но при этом я понимал, любое заклинание сделает мое состояние еще хуже, чем сейчас. Такова плата за перенасыщение. Отпрыгнув, уходя от очередного броска меча, я активировал летающие платформы под своими ногами, и пока демон не призвал свой меч обратно, рванул Гуну, врезавшись в его огромное тело. Демон был словно скала, но он даже не дернулся. Лишь усмехнулся, увидев мою глупую попытку атаки. «Разве ты еще не понял, враг?» — послышался его голос. «Ты ничего не можешь мне сделать. Ты слаб, поэтому умри!» Властелин бездны Гун вытянул руку, призывая свой меч, и в этот момент я нанес свой удар. Нет, не оружием, не магией. Я накинул на огромный палец демона, который был вытянут к своему мечу, кольцо Юалы. «Сам подыхай!» — произнес я, и когда меч вернулся Гуну в руки, отпрыгнул в сторону, унося себя магией ветра. Как же мне было плохо в этот момент. Казалось, что внутренности прокручиваются через мясорубку. Рухнув на землю метрах в пяти от Гуна, я даже не мог найти в себе сил подняться. Двойное использование магии превратило меня в дерево. Но Гун не стал швырять в меня мечом. Он вообще не двигался, уставившись на кольцо. За его спиной открылся портал, из которого вышел небольшой, даже ниже меня, демон. Он посмотрел на огромную тушу Гуна снизу вверх, тяжело вздохнул и вытянул руку перед собой. Шея Гуна неестественно выгнулась, после чего голова властелина бездны отделилась от тела, а в руки явившегося демона упал небольшой амулет. «Вот, значит, почему я все еще тебя ощущаю?» С печалью в голосе произнес Мальфагор, пожиратель душ. Увидев меня, демон усмехнулся. «Кто бы сомневался, враг? Даже не удивлен, увидев тебя здесь. Тебя наняла Юала». Это был честный обмен. Не в силах даже подняться, чтобы приветствовать главу демонов, прохрипел я. «Сотни черных копий за возвращенный амулет». «Зачем тебе копия?» — напрягся Мальфагор. «Морнат утащил Тазгин к драконам», — пояснил я. «Я своих не бросаю, поэтому пойду ее возвалять. Но без черных копий с драконами общаться трудно». «Какое интересное заявление», — понимающе кивнул Мальфагор. «Ты же понимаешь, что после него Тазгин никогда не станет властелином бездны. Я не потерплю, чтобы один из моих четырех ставленников был связан с врагом». «Да мне на самом деле плевать на то, что ты будешь делать», — ответил я. «Сначала нужно вытащить Тазгин, может быть, еще и принцессу драконов, которую Морна тоже у меня украл, а потом уже решать другие проблемы. Я получу свои копья». «Ты не со мной договаривался, враг», — напомнил Мальфагор. «Тогда амулет оставь, я верну его твоей дочери». «Ты слишком много говоришь для существа, которое не в состоянии даже подняться», — усмехнулся пожиратель душ. «Перенасыщение, как я вижу». «Оно», — подтвердил я. «Глупо скрывать очевидное, тем более что Мальфагор и так видит все прекрасно». «Перестарался немного с блокировкой портала», — договорил я. «Да, к этому нужно подходить аккуратно», — понимающе кивнул Мальфагор и очутился рядом со мной, не делая при этом ни единого шага. Я ощутил движение магии. Демон воспользовался телепортацией. «Ты привел меня к Гуну», — произнес глава демонов, глядя на меня сверху вниз. «Однако из-за тебя мир демонов ослаб так, как никогда в своей истории. Сразу двое властелинов бездны покинули этот мир. А кандидатов на их место у меня нет. «Зурнатим?» — тут же предложил я. «Он справится?» «Какой смышленый враг! Мне нравятся такие!» — с улыбкой кивнул Мальфагор. «Хорошо, враг. Ты получишь сотню черных копий. Это же ты можешь считать моим подарком за помощь с бунтарем. Если бы мы не остановили Гуна, он мог натворить немало бед в будущем. Атаковать истинный город эльфов — не самая правильная мысль. Она чревата последствиями, которые могли отразиться на всем моем народе». Мальфагор наклонился, положил руку мне на грудь, и я едва не задохнулся от чудовищной боли. Тело выгнуло, и на какое-то время перед глазами потемнело, сознание не справилось с напряжением. Когда я очнулся, вокруг никого не было. Мальфагор ушел, утащив с собой всю армию Гуна. Или демоны сами сбежали, не желая гневить своего повелителя. В теле была необычайная легкость. Словно я основательно отдохнул, подкрепился и полностью восстановился, готовый к новым свершениям. Удивленный, я открыл свои параметры и на какое-то время выпал из реальности, не понимающий, глядя на обновленные цифры. После последнего усиления, что устроил мне Олкрат, я стал сильным. Очень сильным. Однако сейчас все мои параметры увеличились в два раза. Сила. Ловкость, скорость, объем маны — все. Я листал параметр за параметром, не понимая, в чем дело, пока не дошел до свойств своего персонажа. Что могу сказать? Кажется, в большом мире меня будут ждать неприятности. Хотя раз они меня ждут, может, стоит к ним сходить и посмотреть, что вообще за неприятности такие? Вдруг они обернутся для меня чем-то полезным? Усевшись, я увидел рядом с собой огромную кучу черных копий, обезглавленное тело Гуна и кусочки мага, с которым было так забавно сражаться. Поднявшись на ноги, я начал закидывать копья в безразмерную сумку, то и дело косясь на высвечивающуюся над браслетом таблицу со своими свойствами. Там появилась новая строка, и она мне жуть как нравилась, ибо сулила огромную гору неприятностей. Печать Мальфагора, пожирателя душ. Эта печать увеличивала все мои базовые параметры в два раза, превращая меня в настоящего монстра. Не такого, как Олкрат, конечно, но что-то близкое к этому. Вот теперь можно двигать к драконам. Тазгин и Синди меня уже заждались. За своих я кому хочешь горло перегрызу. А это демон и драконица мои. Во всяком случае, пока они не заявят обратное. Конец четвертой книги. Текст читал Александр Башков.